Слева сплошной полосой тянулась аккуратно подстриженная, больше 2 метров высотой, темно-зеленая живая изгородь имения де Шазалей. Лили резко свернула влево и въехала в ворота, черные узорчатые металлические створки которых были широко распахнуты. Деревья и кусты здесь выглядели необычайно ухоженными, трава была недавно подстрижена. В полумиле от нее, в конце прямой, засыпанной гравием дороги, виднелось настоящее французское шато XVIII века, большой, выдержанный в безукоризненных пропорциях каменный дом с несколькими рядами узких высоких окон, стекла которых блестели в лучах заходящего солнца. Циммер был прав. Ей действительно пора было начать выезжать куда-либо самостоятельно. На протяжении целых 8 месяцев она скрывалась, а точнее пряталась под его крылышком. В течение всего этого времени Лили жила наедине со своим горем, переживая смерть Старкаса и отказываясь излить душу даже Циммеру, с которым Лили говорила только о работе. Но как-то раз Циммер зашел к ней в уборную, когда Лили сидела в розовато-лиловом цветастом халате перед ярко освещенным зеркалом, стирая с лица грим. Не говоря ни слова, Циммер жестом выставил из комнаты костюмершу и запер дверь. Потом встал за спиной у Лили, положил руки ей на плечи, уставился на ее отражение в зеркале и заговорил. «Лили, я тебе много раз пытался намекнуть, но ты не желала слушать. Так вот, хочу сказать тебе прямо. То, что ты отгораживаешься от мира и от людей, плохо отражается на твоей игре. Джо умер, дорогая, а ты продолжаешь жить. И ты должна приложить усилия и заставить себя снова проникнуться интересом ко всему тому, чем вы занимались вместе с Джо. И ты должна завести новых друзей, должна начать развлекаться. Развлечение — хорошее лекарство, а хандра — это потакание своим слабостям». Лили бросала в зеркало на Циммера яростные взгляды, но она и сама понимала, что добровольное затворничество действительно плохо сказывалось на ее игре. Именно поэтому она и приняла приглашение, пришедшее от мадам де Шазаль. Лили остановила ягуар перед внушительным портиком, вышла из машины и позвонила. Ее звонок не возымел никакого эффекта. Она ожидала, что по меньшей мере 2 лакея в ливреях выскочат из дверей и начнут разгружать ее багаж. Подойдя к стеклянным дверям, она стала всматриваться внутрь. Ее взору открылся просторный каменный вестибюль, обрамленный по периметру колоннами, между которыми висели портреты в золотых рамах. Однако из дома не доносилось ни звука. Удивленная, обескураженная, Лили позвонила еще раз. Мужской голос у нее за спиной произнес: «Наверное, опять что-нибудь стряслось на кухне. Давайте я отнесу ваши чемоданы». Она обернулась и увидела очень высокого молодого человека в темно-синем свитере с плотным стоячим, как хомут, воротником и в джинсах, облегавших его так тесно, что казалось, будто они просто напылены краской на его длинные ноги. Спутанные каштанового цвета волосы падали с лба на большие, как у оленя, глаза и на тонкое загорелое лицо. Его крупный, даже слишком крупный рот медленно расплылся в широкой приветственной улыбке. «А я знаю, кто вы». В свои 24 года Лили была уже мировой знаменитостью. Молодой человек подхватил ее темно-синие кожаные чемоданы, ногой распахнул дверь и отступил вбок, давая Лили пройти. Только они подошли к широкой, изгибающейся мраморной лестнице, как сверху навстречу им стала спускаться Максина. В первые 10 секунд она показалась Лили внушительной и грозной, но тут Максина улыбнулась. «Я вижу, вы уже познакомились с моим младшим сыном. Это Александр. Очень рада видеть вас снова. На благотворительных базарах нечасто удается познакомиться с приятным человеком. Я там была просто в качестве нужной знаменитости для привлечения публики. Так что знакомство с вами — это награда». Она спускалась по лестнице, продолжая говорить: «Как я вам писала, на этой неделе мы отмечаем юбилей. Ровно 18 лет назад наше шато было открыто для посещений». «А где же все, маман?» «На террасе готовят фейерверк. И тебе, Александр, надо бы им помочь, а сына». Но Александр, отнюдь не собиравшийся лишаться общества Лили, взбежал по лестнице, бросил наверху ее чемоданы и потом направился вслед за женщинами в салон. Сразу за террасой располагался серебристый прямоугольник пруда, в котором мягко журчали фонтаны. Длинная, почти в 60 футов комната была наполнена дрожащим, мерцающим светом, отражавшимся и поверхностью воды, и большими старинными зеркалами, висевшими вдоль одной из стен. На низких стеклянных столиках, на мягких голубовато-серых абюссонских коврах стояли безделушки, статуэтки, различные предметы XVII и XVIII веков. Одна из скульптур Веймарской школы стояла так, что создавалось впечатление, будто прилизанная серая фигурка собирается прогрызть дыру в ручке одного из парчевых диванов. «Это придает дому жилой вид», — заметила Максина. «Мне постоянно говорят, что я слишком большая аккуратистка. Если бы не дети и собаки, весь дом выглядел бы словно музей». «Этот дом и вправду музей», — пояснил Александр Лили. «Только он не скучный и не покрыт пылью. Маман превратила его в потрясающее место. Вы и сами увидите, когда пройдетесь по парадным комнатам. Освещение переключается при помощи дистанционного управления. Во всех комнатах масса цветов. А ту, в которой когда-то останавливался Дягилев, ежедневно опрыскивают Мицуко. Это были его любимые духи». Окна апартаментов, отведенных Лили, смотрели в парк. Стены спальни были обиты бледно-желтым шелком, как и кушетка, стоявшая перед резным камином из белого мрамора. В алькове располагалась огромная кровать, скрытая занавесями из бархата цвета темного топаза. По обе стороны кровати шли ряды полок, с одной стороны на них лежали несколько последних бестселлеров и альбом с описанием истории замка, называющийся «Шато де Шазаль», место, где заводят друзей. Здесь же стояли свеча в бронзовом подсвечнике, телефон цвета слоновой кости, лежали несколько блокнотов с маленькими золотистыми карандашами, красовалась сделанная под бархат коробочка с салфетками и старинная золотая шкатулка с печеньем, а также несколько фарфоровых тарелочек с розовой миндалевидной карамелью и мятными конфетками. На серебряном подносе находились несколько бутылок с самыми дорогими сортами минеральной воды и хрустальные графинчики с виски и бренди. Рядом с телефоном лежал список гостей с указанием номеров их комнат и телефонов. Лили взяла этот список, лист очень плотный, кремового цвета бумаги, на котором был оттиснут герб де Шазали, стоящий на задних лапах лев с розой в передних лапах. Под выгравированной зеленым цветом датой 21 июня 1974 года шло перечисление гостей. Два посла, продюсер и его жена, известная балетная танцовщица, кинорежиссер из Голливуда, грек, судовладелец, с которым ее когда-то познакомил Старкас, еще трое очень богатых людей, чемпион мира по автогонкам с красавицей и женой, рыжеволосая модельерша из Нью-Йорка, занимающаяся конструированием одежды из джинсовой ткани, со своим шестым мужем, итальянским графом, какой-то английский герцог и, ага, Анди Черно из журнала «Пари Матч». Значит, будут фоторепортажи о предстоящем праздновании. Неудивительно, что в списке приглашенных чувствовалась нарочитость. Лили стала перебирать в уме, какие туалеты она с собой захватила. Горничная распаковала ее чемоданы, и одежда уже была развешана по просторным шкафам, в которых, стоило только открыть дверцу, автоматически зажигался свет. Горничная наполнила ванну, попросила Лили звонить, если ей понадобится помощь с туалетом или прической, и исчезла. По пятницам Максина обычно устраивала вечерний прием, на котором гости могли свободно ходить, знакомиться, общаться друг с другом, а не просто сидеть за столом. И хотя в зале всегда было достаточно лакеев в зеленых золотом ливреях, Чарльз де Шазаль непременно сам обходил салон, держа в руке бутылку своего фирменного шампанского. Месье граф не обладал способностью своей жены сходу вступать в оживленную беседу, поддерживать ее минут 10, потом выключаться из нее и грациозно переплывать к следующей группе гостей. Поэтому Чарльз пользовался бутылкой шампанского как средством включаться в беседу и выходить из нее. Он непринужденно подходил к группе гостей и спрашивал, налить кому-нибудь, а когда ему надо было покинуть эту группу, говорил, что ж, надо идти, и приподнимал бутылку как бы в прощальном приветствии, после чего отправлялся исполнять обязанности хозяина дальше. Худой и очень высокий, он слегка сутулился, и казалось, будто он ежится от задувающего сзади ему за воротник холодного ветра. Его пышные волосы поседели и стали редеть, но это лишь придавало его внешности больше благородства. Лицо его светилось дружелюбием и постоянно отражало легкое изумление тем, насколько его жена сумела изменить привычный ему образ жизни. Лично он предпочел бы видеть дом таким, каким он был когда-то прежде. Хотя он и помнил, что, когда он был еще мальчишкой, дом находился в довольно запущенном состоянии.